Так бы и сказали с первоначалу, что, мол, надо берцовую кость. Вон он, целый ящик с ногами, на выбор. А то приготовьте, Евграф, труп. Обкорнают покойника, и ладно, выкидывай. Раскидайтесь. Он не жаловал студентов-естественников, находя, что анатомия для них ни к чему. И когда изредка они приходили кучкой на лекцию и непривычно озирались, Евграф презрительно косился на них из-под лобья. Вместе с другим служителем он стаскивал с полки труп особой, очень ловкой хваткой. Согнутыми пальцами правой руки он поддевал мертвеца за подбородок, а товарищ брал покойника за пятку, и так они несли его через всю комнату. Потом, раскачав, они бросали ношу на высокий стол, и труп тяжело стукался о металлическую поверхность, прямой, не сгибающийся, твердый, как бревно. Евграф, не спеша, вынимал из жилетного кармана медную трубочку, просверливал ею отверстие в опавшем животе мертвеца и брал другой конец трубочки в рот. Дул он долго, краснея, сопя, отрываясь и медленно набирая в грудь воздух, пока брюшная полость трупа не поднималась от давления изнутри. Тогда Евграф прятал трубку, как карандаш, в жилетный карман и, хлопнув ладонью по трупу, говорил: «Хорош! Для медиков было, приберегал. Да ладно, учитесь». И он с достоинством отходил в сторонку, немного гордый тем, что на него молча таращат глаза изумленные студенты. Работа была нехитрая. Сотни студентов становились врачами. Десятки получали ученые степени. Евграф говорил о молодых доцентах: «Этот из моих». Все казалось ясным, простым. Кто мог думать, что ясности придет жалкий и страшный конец? Но когда в огромном, чудовищно пышном городе, где можно было достать птичье молоко, не стало ржаного хлеба, когда сопливый мальчишка, торговавший с лотка оладьями на конопляном масле, запросил 9 гривен за один оладышек, Евграф начал укладывать свой сундук. Перед отъездом он повидал Матвея Васильевича. «В свою пору вы меня пристроили к месту, Матвей Васильевич, — сказал Евграф. — На том спасибо. Нынче прошу не гневаться. Корысти я не ищу, а только проживать тут нету силы». «Куда ж ты собрался?» «К себе в степь, поближе к хлебу. Чай батюшке вашему Василию Леонтичу пригожусь, коли старая не вспомянет». Попрощавшись, он взглянул на Ирину, узенькую, остроплечую девочку, и спросил тем грубовато-ласковым баском, каким пугает маленьких: «Деду кланяться, что ли?» Он чуть дотронулся двумя кривыми жесткими пальцами до ее голого плечика. «Может, когда тебе калача пришлю», — сказал он, приоткрывая свой желтый дубовый оскал. Обернувшись к отцу, он покачал головою. «Лихо придется. Попомните, Матвей Васильевич, недалеко время дерево радо будет корнем вверх расти, да и то не пустит». «Ты о ней?» — спросил Матвей Васильевич, обняв дочь. — Зачем о ней? — Она под крылом. — Я вон о чем. Евграф показал за окно на улицу. Он ушел, довольный собою, как будто ловко кого-то обошел, перехитрил и теперь раскусывал сочный плод удачи. Недели две спустя, правдами и неправдами, Евграф добрался до Волги. Хоть он и привык глядеть на мир с молчаливым превосходством, но и его взяла оторопь. Так потрясающе быстро все вокруг разрушилось, расползлось, пришло в негодность. Хлеба здесь было еще вдосталь. Народ налетел на него, как комар на болото. Но странное беспокойство волновало все эти толпы. И в человеческом взгляде мелькал огонь неодолимого испуга, точно лошади на пожаре. Приехав сюда и найдя все, что искали, люди стремились зачем-то дальше. Река казалась страшной. Оскудевшая в бледно-желтых песчаных островах, она уныло держала на маловодном своем рукаве скучные, приниженные остатки флотилий. Невероятно много проступило повсюду ржавчины. Черными ртами зияли пробоины в облупившихся помятых бортах, брошенные, желтые на берегу, лежали цепи и якоря.